Бум раздался спустя мгновение и был настолько сильным, что его хватило бы для обрушения здания. Вспышка, гром взрыва, каменная шрапнель, пальцы великана разжимаются, и его посох-опора со звездой стража рухнул на землю с тяжким грохотом. Под ногами содрогнулась земля. Взвывший монстр попытался сначала вытащить из земли вторую руку, затем ударил кулаком первой по земле и, наклонив голову, остановил взор темных глазных провалов на упавшей стеле. Шар телепорта наклонился вперед, словно бубенчик шапки, а крутящийся водоворот камней остался выше. «Ну вот», — успокоенно вздохнул Барс. «А ты волновался. Убегать — это не убивать. Всегда легче. Хотя тоже не всегда получается. Да и я по жизни не заяц беглый, а ищейка сыскная. От меня не отходи, Рос. И скажи волку, что я друг, после чего обними его и больше не выпускай до самого финиша. Злытька». «Давай! Ари, накачай Роса всем, что есть в аптечке, из раздувающего и усиляющего!» «Я злоба!» — завопили в ответ откуда-то издалека, из-за раскрытой и пустой драконьей сокровищницы из оранжево-белого кирпича. «Даю!» «Накачка начата!» — уведомил меня совсем юный на вид веснушчатый юноша с зелеными кудрями над высоким лбом. «Больно не будет». Откуда взялся юноша, я не понял, хотя, судя по серой от густого слоя пыли одежде, крайне мощный лекарь скрывался где-то на земле или прильнув к камню, вдобавок укрывшись магией. Неспящие рассредоточились по всей площади, явно не собираясь отступать. Похоже, их очень сильно интересовало великанское чудовище. Интересы неспящих в запределье еще не закончились. Одна за другой на меня начали падать ауры защитного характера. Тех, что увеличивают количество пунктов маны и жизни, плюс подстегивают регенерацию. Я поблагодарил, но хиллер-баффер не заметил ни слов, ни кивка, полностью сосредоточившись на наблюдении за площадью и монстром. Еще один фан от боя. Ветеран из полка врачей-уничтожителей, блин. По площади пронесся неожиданно холодный порыв ветра. А потом сверху с безоблачного неба упал столб широченного белого света с ледяным синеватым оттенком. Чудовище оказалось в центре столба света, и по камню начали стремительно расползаться белоснежные пятна изморози. «Проймёт?» — с сомнением спросил я. «И что там с ёржиками?» «Не проймёт. Но чуть замедлит и тварь, и его каменный водоворотный нимб. А анекдоты ёржики... Короче, сидят два ёржика на берегу озерца в оазисе и лопают тавталыгу. Тавталыга визжит, конечно, всеми лапами отбивается, а ёржикам пофигу. Грызут себе потихоньку, и всё тут. Тут из озерца выныривает синёк Эренма и говорит: «Да вы чего, звери, она же живая ещё!» «Есть!» — воскликнул Барс, выхватывая из мешка нечто вроде большущей серой тряпки. «Стойте смирно!» «Стою, это же...» «Да, снежный мигр! Вы влезете! И раз!» Я помню, что такое снежный мигр. Но сейчас не до воспоминаний об этом удивительном средстве миграции одного из горных племен Вальдира. Один миг, и мы с волком оказались внутри мягкого тряпичного кокона, тут же раздувшегося, затрещавшего и начавшего затвердевать, пока полностью не приняла твердость, если не камня, то уж дерево точно. То есть и я, и тиран оказались внутри огромного бильярдного шара, или же пушечного шара, украшенного множеством окошек, затянутых прозрачным материалом, вроде слюды. Алый барс нырнул под шар. Рывок, и мы взмыли в воздух, легко удерживаемые чудовищным по силе полуорком. «Вашу так!» — прохрипел я. «Кем я только не был в Вальдире! Стрелком, воином, магом, навигатором и шаром для метания! Держись, тиран!» «Уф! Ух ты!» Я увидел это случайно. Просто повернул голову и зацепил краешком глаз. В руках сидящей поодаль черной баронессы рассыпалось добытое ею яйцо. И на руки могущественной главы неспящих мягко упал небольшой черный комочек, что тут же развернулся в крохотного изящного зверька с черным блестящим мехом, умной и хитрой мордочкой. Брюшко белое, а хвост черный, красуется серым окончанием. Серые мазки видны и на ушах, если меня не обманывают глаза. Черный, белый и серый цвета. Трехцветный окрас. И я знаю, что это за зверек, хотя точно не биолог. Просто столь характерную мордочку нельзя не узнать, если видел ее хоть однажды. Ласка. Из черного яйца родилась трехцветная хищная ласка. И она была найдена в легендарном запределье. Что же это получается? Черная баронесса оторвала себе легендарного зверя? Шах! Перед глазами все замелькало. Крутясь по крутой дуге, шар промчался по воздуху и, словно бильярдный шар в лузу, угодил в сияющий телепорт. Потемнело, пробежали электрические вспышки, засверкал миллион звезд. И мы вылетели на другую сторону, плюхнувшись в воду и несясь вниз по течению. Река. Но что именно за река, так быстро не определить. А зачем? Главное, ясно, это не запределье. Все. Прощай, запределье. Здравствуй, большая земля. Как же я скучал по тебе последние несколько часов. Глядеться? Вон кто-то бежит вдоль речного берега, и я не знаю, кто это. Нет, с мешком, набитым чужой добычей, рисковать я не стану. Люцерновый холм. Тихо шепчу я, продолжая обнимать тирана за шею, с трудом выудив из поясной сумки свиток телепорта. Еще одна вспышка, и я оказываюсь в небольшом зеленом сквере, окруженный вековыми деревьями и газонами. Прямо за мной самая настоящая скамья-качалка, куда я и плюхаюсь без промедления. «Мы дома!» «У-у-у!» — отзывается легендарный волк в легендарной звериной экипировке. «Давай посмотрим твои обновки», — предлагаю я, и тиран радостно ухмыляется во всю зубастую пасть. Он согласен, но голодный взгляд намекает, что пора бы и покормить питомца. «Скоро-скоро. Но сначала...» Выведя на виртуальный экран окошко с контактами, я выбираю имя и пишу сообщение. «Привет. Я на Люцерновом холме. У меня куча всяких ингр, возможно, редких и стопудово скоропортящихся. Весь лут из легендарной Локи, может, глянешь?» Ответ от начинающего и весьма деловитого алхимика пришел мгновенно. «Сейчас буду. Уже лечу. Сбрось точные координаты». «Вот и ладно». Устало выдохнул я, отсылая сообщение с указанием точного места. Подождем летуна алхимического. Интересно, Киру уже убила? Или она еще бегает с задорным девчачьим визгом? Ох, и остальным бы надо отписаться. Бому, Доку. Но как лень. Но надо. Неохота. И кто бы еще за меня обдумал события этого безумнейшего дня? Преодолев приступ лени, я все же написал послание той части команды, что покинула запределье раньше меня. Сообщил, где нахожусь, и о скором прибытии храброй Светлушки. Откинувшись на теплую спинку скамьи, я со спокойствием человека, познающего дзен-буддизм, начал лениво осматривать мирный зеленый скверик. Лепота. Лютики-цветочки. Интересно, кто успеет добраться до меня первым? Алхимик храбр, почувствовавший вкус наживы и роста? Бом с помощником по снабжению, то бишь доком? Или мои боевые товарищи, что сейчас с сумасшедшим восторгом наблюдают за битвой между лучшими бойцами неспов и древним монстром. Я ошибся. Не в том, что даже не успел сделать предположение, а в том, что не включил в перечень ожидаемых знакомых еще одного совершенно неожиданного гостя. Он просто возник. Раз — и появился. Без малейших визуальных эффектов. Беззвучно, мгновенно. И я замер на скамейке, словно каменный памятник усталый прохожий. Сидящий рядом тиран не окаменел, но его оскаленные клыки, глухой рык и вздыбившаяся на загривке шерсть наглядно показывали его отношение к пожаловавшему на огонек гостю. Страж древних. Меня навестил страж древних. Такой же, как тот, что едва не сравнял с землей Альгору вместе со всеми бессмертными. Над скамейкой зависла большая пятиконечная звезда. Лучи серого безжизненного цвета, а середина прерывисто мигает всеми цветами радуги, бросая на мое обалдевшее лицо снопы дрожащего света. Я слышу странное гудение и потрескивание, исходящее от смертельно опасной штуки, чем-то схоже с гудением высоковольтного трансформатора и треском погремушки на хвосте гремучей змеи. В первый миг я хотел в голос рассмеяться. Подумал, что меня наконец-то настигло затухание, принесшее с собой галлюцинацию. Но осекся и проводил взглядом улепетывающего со всех ног местного горожанина, явно увидевшего то же самое, что и я. Смотрящий через плечо горожанин споткнулся и кубарем покатился вниз, по круто спускающейся с холма улице. Бедолага. Страж реален. И он здесь, надо мной. Тиран, замри. Едва шевеля уголком рта, велел я. Замри. Это уже не моська и слон. Это муравей и слон. О противостоянии тут и речи быть не может. Бежать и вовсе не стоит. Кричать «спасите, помогите» бессмысленно. А вот видеозапись происходящего я включил и с любопытством обреченного уставился на стража, так же, как смертники смотрят на гильотину и задаются вопросом, а как эта штука работает. Но какого, мать его, лешего? Прошло секунд 6, может быть, 8, и налитая чудовищной мощью звезда рванула вверх, словно ракета, моментально исчезнув из виду. Меня будто бы снова навестила мама Лена в облике белой акулы-людоеда. Ощущения точно такие же, равно как и прессующее давление, оказываемое на психику. «Жить хорошо, да, тиран?» Кашлянул я облегченно. «Уф!» — отозвался черно-белый волк, нервно облизывая нос. «Раф!» «Сам понимаю, что страшно», — признался я. «Что страшно? Что помидоры испортятся?» Весело крикнул залетевший в сквер храбр, облаченный в новый наряд светло-оранжевого цвета с разбросанными по ткани частыми красными горошинами. «Хороший ты себе костюмчик оторвал!» — фыркнул я, силком запихивая мысли о страже древних в дальний угол сознания. «Новая мода?» «Да нет, наоборот, рабочая форма. Я чвихры собирал, а пасующиеся там гуплы не терпят ничего движущегося. Если только движущиеся не такого же окраса, как они сами, оранжевые с красными горошинами. Лучше щеголять в таком окрасе, чем пытаться увернуться, отставь взбешенных гуплов, верно?» «Не поспоришь», — признал я правоту алхимика. «Слушай, а как у тебя с деньгами?» Игрок задумчиво нахмурился, открыл было рот, но я предупреждающе поднял ладонь и начал объяснять. «Мы только что с закрытой локи. Локация категории КАПС. Целый день там были, мед пили, по усам текло, а в рот монстрам мы не попали. Собрали несколько мешков всякой фигни, причем фигни дорогущие, непонятные и все такое. Так вот, я не стучу себя копытом в грудь и не утверждаю, что наши трофеи — это нечто неземное. Но так вполне может и оказаться, верно?» «Взглянуть бы?» «Взглянешь», — пообещал я. «Просто хочу сказать, что в этом случае скидок не будет, храбр. И не потому, что меня жадность одолела дикая, а потому, что меня просто не поймут друзья, которые сегодня весь день на карачках собирали весь этот хлам, уворачиваясь при этом от всяких злобных слизней и тараканов с плачущими человеческими лицами». «Если там что-то, ну, очень серьезное и редкое, ну, часть я выкупить точно смогу», — произнес храбр, яростно ероша волосы. «На те деньги, что есть в наличии. До личной комнаты добегу и выгребу все, что там есть. Плюс у меня с собой чековая книжка, и ради редких составляющих я всегда готов обнулить свой банковский баланс. Но если я правильно понял, вам могли попасться прямо нереальные штуки, да? И на все свои сбережения я смогу приобрести лишь один кривой хвостик и подсохший корешок, да?» Я свою речь жадюги уже произнес. Снова не удержался я от смешка, давая храбру доступ в мой инвентарь. А дальше ты сам гляди. «Чёрт!» Глаза алхимика прикипели к коробочке с вяло шевелящимися белёсыми личинками. «Чёрт, меня побьери! Моя чековая книжка, твоя чековая книжка! Еще попробую потрясти всех должников на предмет денег. Найду под грязным соломенным матрасом два золотых сертификата на предъявителя, равных по 1000 монет каждый. Но, Рос, сколько бы я ни грёб, все мне не выкупить. Не потяну просто. Я хоть и приподнялся в последнее время, но ты сам понимаешь, все содержимое твоего мешка, если кто и выкупит, то представитель мощного торгового клана с мешком денег за плечами и клановой чековой книжкой». «Другого и не ожидал», — спокойно кивнул я. «И знаю, что каждый ингредиент в любом случае будет продан. Просто я хочу дать тебе возможность приподняться еще сильнее за счет варки редких эликсиров. И если когда-нибудь в будущем я окажусь у разбитого корыта и притащусь к тебе весь из себя нищий и в рваном тряпье, надеюсь, ты поверишь мне в долг и дашь алхимический бич-пакет». «Поверю. Тебе всегда», — подтвердил храбр, доставая из своего мешка стопку небесно-синих листов с белой мозаикой по краям. «Пора замораживать. Некоторые ингры скоро начнут портиться. И знаешь, Рос, с этими вот трофеями ты мог прямо сейчас завести обалденную дружбу с любым из мастеров-алхимиков. С любым. Даже с теми, чьи портреты висят по тавернам и гостиницам. Да ты бы прямо сейчас мог бы завалиться в гости к самому Доп-Ингу Ультра в его алмазную колбу, открыть дверь пинком, ущипнуть хозяина за щечку, и при этом он все равно будет радостно улыбаться и приветственно жать тебе руку». «Доп-Инг Ультра?» «Слышал это имя, но...» Удивленно приподнял я брови. Думал, что это очередная игровая легенда. «Как и ты сам», — фыркнул Храбр, активируя один из свитков заморозки. «Но ведь ты реален. Доп. Инк точно существует. Видел его лично. Он состоит в экзаменационной комиссии в гильдии алхимиков, оценивающих претендентов, пытающихся сдать наименную золотую табличку и выше. У меня и автограф его есть. Вернее, пузырек с эликсиром, сваренным Доп. Ингом, с надписью и подписью на этикетке». «Игрок, состоящий в комиссии гильдии алхимиков? Он что, душу продал бесам за такую честь?» «Может, и продал», — пожал плечами Светлушка. «Но скорее заслужил. Это ведь легенда алхимии. У меня про него брошюра есть. Могу дать, если хочешь, почитать про подвиги на Ниве создания разных эликсиров с забавными и не очень эффектами». «Не очень хочется мне читать, но намек я понял. Все серьезно среди вашей химической братьи», — посочувствовал я, глядя, как один за другим трофеи из запределья окутываются бело-синим дымком и превращаются в кубики искристо-поблескивающего льда. Заморозка, спасающая Ингры от порчи. Но меня больше заинтересовало другое. Храбр изменился довольно сильно с последней нашей недавней встречи. Стал серьезней. Смешливость в лице осталась, но в глазах пропала безмятежность. «Слушай, а ты сам чего так осунулся? Случилось что?» «Приключения со мной случились», — рассмеялся алхимик, возвращая мне в мешок замороженный раздвоенный корешок. «Поиски скелетной лилии порой приводят к очень интересным и опасным приключениям». «Лилию нашел или только приключения на долю выпали?» «Нашел, но с этого все и началось. Уф, если бы не проходившая мимо группа, то кто знает, чем бы дело закончилось». «Ясно. Кстати, впервые видел такую странную пати. Гном-молотобоец, бард и мастер-карт. А гном не с кабаном там или медведем, а с орлом. Гном и орел, представляешь? И так все интересно началось. Тяну я руку к...» «Храбр», — перебил я, тяжело вставая со скамьи. «Дружище, давай ты мне все позже расскажешь. За кружкой темного пива. Завтра, например. А то я заигрался, кажется. Затухание пришло, перед глазами рябит». «Понял. Погоди пару минут, я все быстро в лед упакую и в пробирки с хладом распихаю. Испортится ведь». «Вот». В несколько движений я вывалил трофей в мешок Храбра. «Держи. Сейчас сюда придет еще пара бандитов, ну ты их знаешь, Док и Бом». «Угу. Начитанный доктор и полуорк, у которого в голове вместо мозга мышца с имплантированным калькулятором. Знаю таких». «Вот и отлично. У них в мешках полно ингр. Смело трать все свои запасы консервирующих заклинаний и снадобий. Включишь их в счет. Туда же добавь оплату твоего труда по сохранению добычи. Если Бом начнет рубашку на зеленой груди рвать и пытаться заставить тебя продать родную маму, даже не знаю. Держись, в общем. Спасибо за совет и за щедрость». «Ага, бывай». Улыбнулся я на прощание и зашагал к виднеющемуся поодаль четырехэтажному темно-синему зданию с полукруглыми балкончиками и многочисленными каменными статуями на карнизе, две из которых удерживали надпись «Каменный приют». Пара минут, и я там. Храбру я не соврал. Краски вальдиры начали тускнеть. Затухание на самом деле запустило мне в шею свои коготки. По ребрам прошла холодная волна. Что ж, это вполне ожидаемо. В выстланном коврами гостиничном холле дежурила девушка с очень доброй улыбкой. Девушка сначала поздоровалась, а затем, вглядевшись мне в лицо и с легкими нотками участия и тревоги, заметила: «Добрый господин, возможно, устал. Немного отдыха не помешает». «Интересно. Я зашел ровно? Ноги не волочил, не спотыкался, болезненно не щурился? С чего она решила, что мне нужен отдых? Угадала? Не знаю. Но сейчас мне без разницы». Улыбнувшись и поблагодарив за заботу кивком, я поднялся по дубовой лестнице, тяжело хватаясь за резные перила. Без проблем нашел свою дверь, повернул круглую медную ручку и шагнул внутрь. И замер, будто наткнулся на невидимую стену. Рука рефлекторно ухватила идущего рядом волка за холку, дернула к себе. И глухо ворчащий тиран с крайней неохотой отступил. Легкое гудение. Треск. В глаза ударила волна прерывистого перламутрового света. «Твою мать! В моей личной комнате парила звезда Стража Древних. Звезда большая. Она едва помещалась, едва не задевая потолок. Концы нижних лучей почти скребли по полу. Какого лешего происходит?» Собраться бы с мыслями, но перед глазами серо. Хочется спать. Крутнувшийся в воздухе страж перевернулся плашмя, С центра звезды вырвался широкий луч и коротко осветил лежащий на полу крохотный предмет. Гудение усилилось, лучи замигали в разнобой, а затем страж встал вертикально и рванул в мою сторону. Опять яркий свет, направленный в стену и дверной косяк. Стена замерцала, и пара десятков красных кирпичей разом сдвинулись с места, повернувшись боком или встав ребром, освобождая пространство для выхода. Гигантская звезда стража прошла вплотную со мной. В ноздри ударил запах озона, на голове зашевелились волосы. Одна секунда, и грозный гость скрылся за углом коридора. Медленно, с легким шелестом и хрустом, красные кирпичи вернулись на положенное место. Стены снова приняли прежний вид. Я тихо шагнул в свою комнату. Следом забежал продолжающий рычать и принюхиваться черно-белый волк, ощеривший острые клыки. Тиран гневается. Кто-то посмел ворваться в его логово. Сделав еще пару шагов, я опустился на одно колено и взглянул на предмет, который с таким вниманием изучал страж древних. На полу лежало абсолютно ничем не примечательное кольцо, выточенное из кости, покрытое вязью непонятных символов. Перед усталыми глазами высветилась надпись «Знак клана мертвых песков». «Да что тут происходит?» — выдавил я. «Какого лешего дьявола, беса, ангела или чебурашки здесь происходит?» «Папа!» — послышался сонный и радостный голосок в моей голове. «Ты вернулся, папа!» «Вернулся, вернулся!» — успокаивающе забормотал я. «Ты спи, доченька!» «Я больше не хочу спать, папа!» — донеслось в ответ. «Я выспалась!» «Я выспалась!» Раздалось из дальнего угла личной комнаты, где лежал большой и непрозрачный перламутровый шар. Колыбель будущей богини слегка качнулась, я услышал легкий хрустальный звон. «Я выспалась, и теперь хочу играть». «Играть так играть», — сглотнул я, подбирая с пола костяное кольцо и надевая его на безымянный палец левой руки. «Поиграем, доченька. Завтра. Завтра обязательно поиграем, ладно?» «Завтра». После довольно долгой паузы последовал ответ. «Завтра поиграем». Шар качнулся еще раз и замер. И раздался стук в дверь, заставивший меня подпрыгнуть, словно от укуса скорпиона. «Кто там?» — хрипло выдавил я, с опаской подходя к двери. «Надеюсь, это не страж древних вернулся и не бессмертный в гости пожаловал. Прошу прощения за беспокойство, добрый господин. Пришло послание от достопочтенного владельца звериной лавки. Он рад, что ваше путешествие прошло успешно, и спрашивает, можно ли надеяться, что завтра вы почтите его скромную лавку своим вниманием. Конец послания. Будет ли ответ, добрый господин?» «Будет», — ответил я, открывая дверь и с улыбкой протягивая девушке золотую монету. «Ответьте, что обязательно зайду в его чудесную лавку. Сдачи не надо, сударыня». «Благодарю за щедрость, господин». Мне подарили еще одну лучезарную улыбку, и, покачивая бедрами, девушка удалилась. «И вот что мне теперь делать, а?» — мрачно поинтересовался я, высунувшийся в коридор любопытные морды волка. «Уф!» — спросил тиран, глядя вслед удаляющейся красотке. «Да не с ней!» — буркнул я. «Мне уже не до женщин. Я теперь отец-одиночка с дочкой-дошкольницей. И школу я ей еще не выбрал. Плюс серебряная легенда, плюс звериная лавка с загадочным владельцем. О, и еще запертый в аду падший безумный бог. Вот что мне делать, м?» «Уф!» «Забить и забыться? Ну, ты и посоветовал, дружище. Хотя, может, ты и прав». «Уф!» «И не надо мне напоминать про Лизанну Роскошную. Кира, если услышит, конец света настанет. Иди спать вообще». «Рррр!» «Не хочешь? Тогда пошли на крышу. И будем вместе выть на Луну». «Вот ведь дожил я, а? Рассматривать экипировку сейчас? Нет уж. Сразу после возвращения. А сейчас на выход. На выход скорее, слишком уж мне хреново. Перед глазами все тускнеет».